Глава 65. Леша. Несколько дней назад. Леша лежал на стареньком продавленном диване в комнате Тинки. Жила она в общежитии трамвайного депо, где работала ее мать, пока была жива. А умерла как-то жутко, прямо здесь, в комнате. Тинка рассказывала ему, но он не запомнил подробности. Вообще-то ее звали Валя, Валентина. Но называлась она Тиной. Так считала, звучит загадочнее. Леша лежал на спине, запрокинув руки за голову, и смотрел в потолок с мелкими трещинками и желтыми подтеками. В расслабленном отяжелевшем теле медленно остывало удовольствие, уступая место апатии. Тень кольнула к его боку и пальцами водила на груди узоры. «О чем думаешь?» — спросила она. Он слегка поморщился, показывая, что говорить об этом не желает. Да и вообще не желает говорить. Не затем он здесь. Наоборот, думать ни о чем не хотелось. Но мысли сами настырно лезли в голову. Какая же непроходимая дура эта Микина мать. Безмозглая курица. Дернул же ее черт именно сегодня потащиться куда-то и потерять ключи. Такой вечер испортила. А на сегодняшний вечер Леша возлагал большие надежды. Только-только их отношения с Микой сдвинулись наконец с мертвой точки и взяли нужное направление. Когда Мика согласилась с ним поужинать, он понял, свершилось. Нет, он понимал, что Мика не Тинка, и до такой близости еще очень далеко. Такие, как она, требуют долгих ухаживаний. Таких надо сначала привязать к себе, приручить, тысячу раз доказать свою любовь и серьезные намерения. Но готов был ждать. Особенно теперь, когда она, наконец, откликнулась. С ней всегда было сложно. Мика упрямо держала дистанцию. Причем делала это так, что казалось, она не просто далеко, но и как будто выше тебя, выше всех. Хотя и не сказать, что вела себя высокомерно. Но вот поди ж ты, рядом с ней возникало такое вот неотвязное ощущение. Наверное, если бы он встретил настоящую живую королеву, то чувствовал бы что-то схожее. Так ему казалось. Из-за этого ее не любили в классе. А вот ему это никогда не мешало ее любить. Даже наоборот. Еще сильнее хотелось, чтобы она стала его. Все его мечты и фантазии, стыдные и упоительные, были связаны с ней. Только тогда, в школе, он не мог себя заставить признаться в чувствах. Робел от одного ее взгляда. Ему казалось, что ночами он сгорал изнутри, но при ней деревенел и хоть ты тресни. Впрочем, все пацаны в классе с самого начала, как только Мика появилась, пускали на нее слюни. За спиной развязно обсуждали ее ноги, ее грудь. Но краснели и заикались, стоило ей с кем-нибудь из них заговорить. Ну, не все. Колесников и не обсуждал, и не краснел, и не заикался. Хотя он сразу положил на нее глаз, Леша это чувствовал. Видел его взгляды, его скрытый интерес. Он, точно ленивый, сытый кот, наблюдал за Микой. И это Лешу напрягало. Как же он радовался, когда Мика сказала ему, что этот чертов Онегин ей не нравится. Сам Леша его еле терпел. Он вечно выпендривался, вечно перетягивал на себя внимание. Подрывал его авторитет. В классе Лешу уважали. К мнению его прислушивались. Но только до той поры, пока не вмешивался Колесников. Стоило тому рот открыть, сказать что-то поперек. И все сразу, безоговорочно принимали его сторону. А на Лешины слова попросту забивали. Даже если Леша говорил по делу, что-то нужное, важное, а этот влезал с какой-нибудь откровенной ерундой просто ради прикола. И все забывали, что это он, Леша, всегда старался для класса, для их баскетбольной команды, для каждого. А чего стоит, это его самодовольное и жутко бесячее. «Учитесь, девочки!» И все, как дебилы, проглатывали. Чем старше они становились, тем сильнее злили Лешу его повадки и манеры. Временами он аж еле терпел его, но умел сдерживать и даже скрывать свое отношение. Сам-то Колесников без сомнения догадывался, какие чувства у него вызывает. Леша же, в свою очередь, догадывался, что Колесникова это лишь забавляло. Казалось даже, что порой он намеренно его дразнил. Хотя, смешно вспомнить, в детстве они, если и дружили, то очень даже ладили. Да и потом вполне себе нормально общались. А что было делать? Открыто конфликтовать с ним себе дороже. Уже пытался раньше и ставить его на место, и других призывал. Но бесполезно. Все за него. Бараны. Это страшно злило. Но эту злость даже близко нельзя было сравнить с тем, что он испытал, когда пацаны после матча рассказали про намерения Колесникова. Тот собрался замутить с Микой. С Микой, о которой с первой встречи Леша грезил, рядом с которой забывал дышать. Его Микой. Ведь он первый ее узнал. Первый с ней подружился, уговорил перейти в их школу, оберегал всячески. А этот, видите ли, захотел. И в тот же вечер он застал их в подъезде. Еле успокоил себя тогда. Ну, ударил ее мечом, проводил. Но подбивает клинья. Но Мика же не такая. Она же сама сказала, что он ей не нравится. Ну, а когда Мика сообщила, что собирается с ним на свидание, у него буквально воздух из легких выбило. И сказал тогда первое, что пришло на ум. Хорошо это или плохо, какая разница. Главное, что Мику это оттолкнуло от Колесникова. Опасался, конечно, что все это всплывет. Но позже Леша и правдоподобную версию придумал на такой случай. Разговор же был? Был. Он вполне мог неправильно понять. И все-таки действительно всплыло. Мика, к счастью, тогда не особо на этом заострила внимание. Не до того ей было. А потом все повернулось наилучшим образом, когда Леша и мечтать не мог. Этот идиот взял на себя вину за свою дикую подружку. И его исключили. Можно было выдохнуть. Но сказать о своих чувствах все равно не получалось. Бывало, только соберется с духом, а Мика тут же уводила разговор на такую тему, с которой, к признанию, уже не перейдешь. Хотя, может, и так не смог бы. И решился только после выпускного, и то, потому что был в отчаянии, зная, что она уезжает. Лучше бы ничего не говорил. Потому что очень долго его это преследовало. И тот горький украденный поцелуй, и ее взгляд, ошарашенный и полный внезапной неприязни. Тогда его это здорово выбило. Он даже не стал никуда поступать, хотя твердо намеревался идти в политех. И все шансы были. Мать просила и по-хорошему, и со слезами, чтобы взялся за ум. Даже отец, который высшее образование считал блажью, требовал послушать мать. Но Леша тогда слетел с катушек. И плевать ему было и на родителей, и вообще на все. Он сошелся с парнями постарше, вечно отирался с ними, пил, пробовал траву. И чем бы все это закончилось, неизвестно. Но пришла повестка, и его забрали в армию. Это и спасло. А отслужив, Леша устроился в полицию, в патрульно-постовую службу. Деньги, конечно, платили маленькие, но зато были свои плюсы. Забывал ли он Мику? Переставал ли любить? Ни разу. Ни на один день. Женщины у него были, всякие. Но ни одну он не мог воспринимать всерьез. Ни к одной не привязывался. Потому и отношений не заводил. Когда у ее бабушки случился инсульт, он... Не то чтобы обрадовался. Нет, конечно. Тем более Анна Михайловна ему всегда нравилась. Но первым делом подумал, Мика должна приехать. Он ждал ее, даже нервничал. Пытался представить, какой она стала. И она приехала. Мика мало изменилась, только стала женственнее и потому еще желаннее. А вот он стал другим. Теперь он не тот робеющий подросток, каким был в школе. Теперь он чувствовал в себе силу и точно знал, чего хочет. Нет, это было непростое «хочу». Он жаждал ее так, что всего выкручивало, и отступать он больше не собирался. К счастью, ненавистный Колесников вовсю крутил роман с королевой красоты. Впрочем, сути это не меняло. Даже если бы тот был свободен, если бы снова маячил на ее горизонте, он бы не позволил ему влезть и все напортить. И Мика, как Леша знал, была свободна. Правда, с ней стало еще сложнее, чем раньше. Однако пусть туго, пусть медленно, но все же он сумел переломить это ее непонятное сопротивление. Она согласилась. Наконец согласилась. И он все-все продумал до мелочей. Первое их свидание должно было стать незабываемым. И тут это ее дура мать. Злость опять закипела в груди. Тинка тотчас уловила его настроение, стала ласкать смелее, откровеннее и вскоре вновь заставила его ненадолго забыться. Молодец она все же. Хорошая девчонка. Без нее он бы сегодня точно сорвался. С Тинкой у них было полное взаимопонимание. Она его выслушала, давала спускать пар, и вот с отчимом тоже помогла. Он ее тоже неоднократно выручал, чего уж. В последний раз приструнил к гопоту, требовавшую с ней мифический долг. Тинка тогда здорово перепугалась. Говорила, что они подкараулили ее и побили. А в следующий раз, сказали, подпортят ей смазливую мордашку. Обольют кислотой, если не заплатит. Леша с ними разобрался в два счета. Потому в благодарность Тинка с таким энтузиазмом и помогала с отчимом, старым уродом-извращенцем. И сейчас чувствовала, что ему муторно, и как могла, старалась. А потом и ужинать усадила. Знала уже, что после этого у него просыпался зверский аппетит. Она пожарила пельмени и припасенную бутылку Жигулевского предложила. Леша сидел за тесным столом, покрытым затертой клеенкой, вымученно поддерживал пустой разговор и думал с тоской. Не таким должен был стать этот вечер. Он рассчитывал на ужин в дорогом ресторане в компании с Микой и обязательно под живой саксофон. А в итоге отшторенный закуток в убогой комнатенке, подгоревшие пельмени, дешевое пиво и привокзальная проститутка. а вместо саксофона — вопли пьяных соседей. «Ничего», — уговаривал себя Леша, — «в другой раз все будет. Главное, начало положено, и теперь он уже не отступится». Он бы прямо завтра ее вытянул снова на свидание, но должен был выйти на работу. Но уж послезавтра решил, Мика от него не отвертится. Леша знал, что у них там какой-то форум проходит, где она вместе с моделями будет красоваться перед богатыми офисными крысами. И это его тоже злило неимоверно. Но пока чувствовал, сильно давить не стоило. Они и так чуть не поссорились из-за этого. С форума Мика должна была вернуться вечером. Леша дважды к ней заходил, но дома никого не было. И на звонки она не отвечала. Он уж было подумал, что она отправилась к матери. Но ближе к полуночи вышел на балкон покурить, поджег сигарету, привычно облокотился на перила, взглянул вниз и оцепенел. Перед их подъездом стоял красный спорткар, известно чей. На него такой ступор напал, что пока сигарета не истлела, не обожгла пальцы, он даже не шевелился. Что пережил он в ту ночь, невозможно описать. Просто нет таких слов. Страшная ночь, бесконечная. Он метался по комнате, раз за разом выходил на балкон, поначалу теша себя надеждой, что этот просто подвез ее. Но нет, ненавистная пижонская машина мозолила глаза до самого утра. Леше казалось, что внутри него что-то с треском надломилось. Вот как значит. Вот так все просто. С ним она неприступная королева, а с этим сразу же в постель. Ему казалось, что по венам струилась кислота, разъедая его изнутри. Он хлестал воду, пытаясь унять жжение. Тщетно. Поливал голову холодным душем, тоже не помогало. Еще и адски не хватало воздуха. После того, как рассвело, стал выходить покурить в подъезд. Не мог больше видеть эту злоклятую красную машину, от которой глаза наливались кровью. И в очередной свой перекур услышал этажом ниже, как он от нее уходил. То, как они прощались, то, какие слова он ей говорил, окончательно убило надежду. И его самого убило. Наверное, именно в тот момент его и перекрыло. Первым порывом было убрать того, кого он так ненавидит, избить, ноги переломать. Очень этого хотелось. Но Леша сумел образумить себя. Этим он бы ничего не добился, только себе навредил бы. Тогда какие варианты? Несколько закладок и звонок куда надо сделали бы свое дело. Это быстро. Но чем дольше он обдумывал эту идею, тем четче понимал, что это ничего не даст, разве что нервы Колесникову употреблет. Его легко могли бы и посадить. Сделали бы ему смыв с рук, и пожалуйста. Да и деньги на адвоката у него есть. Но даже если бы его и каким-то чудом притянули, Мика бы от него не отвернулась. Ждала бы, не бросила, это точно. Осознание этого причиняло просто нестерпимую боль, как будто его изнутри кромсали и резали. Тогда и пришла ему на ум простая и ясная мысль. Если нельзя сделать так, чтобы она его бросила, то надо сделать так, чтобы бросил ее он. В том, что Колесников рано или поздно и так оставил бы Мику, Леша не сомневался. Такие, как он, легкомысленные сибариты и гедонисты, которые любят только себя, просто не могут серьезно относиться к другому человеку. Но ждать Леша не мог. Это ведь еще какое унижение. Просто плевок в лицо. Мысли всплывали, цеплялись одна за другую. Лицо. Сумасшедше красивое. Тинка. Угроза облить ее кислотой. «Нет», — отмел это Леша. Кислота несла непоправимое уродство, слишком жуткое. А вот электролит – иное дело. Если подобрать нужную концентрацию, то ожог не будет настолько уродующим. Это он и по себе знал. Сам однажды плеснул на себя нечаянно. Кожа в этом месте стала неровная, изменила цвет. Но не так уж это и страшно. А еще, если электролит попадет в глаза, то сожжет роговицу, а это уже потеря зрения. А слепой человек беспомощный и зависимый. Полностью зависимо от того, кто готов быть всегда рядом, кто готов помогать, заботиться, ухаживать.